Глава 7. Сторожевой ловчий ифрит, могущественный и преданный. К Шахской башне Семенов Мафусаил добрались без приключений. Была темная безлунная ночь, жаркая и влажная. Улочки были пусты и тихи. Лишь изредка где-то дурными голосами взлаивали собаки. Но сразу же испуганно замолкали. Тяжелый ночной воздух пах горелым. Редкие встречные группы ночного дозора были слышны издалека. Стражники гулко топали сапогами по грунтовке и нарочито громко бренчали оружием, пугая возможных шайтанов. Потому обойти дозор стороной было несложно. Сложно было не запутаться в лабиринте глиняных стен, закоулков и тупичков. Но Джин легко ориентировался в темном неосвещенном городе. Видимо, такие походы вслепую были для него привычны. Впрочем, Семена это вовсе не удивляло. При таких-то запретных увлечениях да не научиться безошибочно определять направление, когда от этого порой зависит вся твоя жизнь, и не только твоя. Серебряная башня возникла неожиданно. Были сначала какие-то низкие незапертые дверцы в толстых каменных стенах, куда приходилось пролазить чуть ли не на четвереньках. После был сад с сырой землей и сладким запахом спелых яблок. После кусты с жесткими ветками и острыми колючками. И вдруг башня. Стояла такая темень, что, несмотря на полированное серебро стен, Семен так и не увидел башню сквозь листву и через пару шагов наверняка врезался бы в нее, если бы Джин вовремя его не предупредил. «Мы пришли, о ловкий покоритель сокровищниц!» Мафусаил деликатно придержал Семена за талию и вывел его на открытое пространство, где было несколько посветлее. «Сейчас мы с той стороны башни, где стражники никогда не бывают. Здесь самая толстая стена и самые густые заросли шиповника, потому опасаться нам нечего. Но и медлить не стоит. Позволь, я укажу тебе мой лаз». Джин, судя по осторожным шлепкам, пытался в это время найти что-то на поверхности башенной стены. «Если ты о том магическом проходе, на котором лежит твоя рука, то можешь не беспокоиться», — со смешком ответил Семен. «Я его и так вижу. И более того...» «Что?» — с испугом спросил Джин. «Что более того?» «Их 5, входов этих». Семен пристально вгляделся в темноту. «Нет, даже 6. 7». Серебряная башня на фоне черного неба выделялась, как еле видное белое облако. По низу облака шел неровный ряд зеленых пятен, круглых, словно иллюминаторы на борту океанского лайнера, призрачных и таинственных. «В который полезем?» – деловито поинтересовался Семен, превращая свой халат в облегающее черное трико. «Нам бы в тот, который к сокровищнице поближе. Чего нам в спальню к шаху лезть? Обойдемся без спальни». 7 ходов! Потрясенно пробормотал Мафусаил. 7! Кто же еще, кроме меня? Неужели Селим Визирь? Или Махмуд Казначей? Или еще кто? Звучит Джин, хватаясь за голову. Да милая Гюзель, похоже, еще та штучка. Неприязненно сказал Мар, но очень тихо, лишь для одного Семена. Сочувствуй нашему Джину, выражаю ему свои соболезнования. «Семен, давай действуй, а то Мафусаил сейчас от ревности помрет, так и не дождавшись своей молодости». «Точно!» – спохватился Семен. «Ты прав, Мафусаил!» Семен поймал руку Джина. «Давай не отвлекаться. Сначала дело, а после – сцены ревности. Да и вообще, сперва разобраться надо, куда эти ходы ведут и когда они сделаны. Может, они вовсе не к твоей Гюзели протянуты. Башня древняя. Ты подумай. А если этим проходом лет 200 или 300? Какая еще там Гюзель 300 лет тому назад? Давайте разбираться. Немедленно согласился Джин и вроде бы стал успокаиваться. Во всяком случае, за голову он перестал хвататься сразу. Твой ход куда ведет? Спросил Семен, подходя к первому зеленому пятну. В одну из шахских опочивален. Угрюмо ответил Джин. В ту, где караман бывает реже всего. Не лучший вариант. Семен задумался. «А как в эти ходы вообще попадают? Открывают их как?» «Обычно каждый настраивает вызов своего прохода на личное ключевое движение». Помолчав, произнес Мафусаил. «Вовсе не магическое. Мое было настроено на пожатие плеч. с одновременным подниманием левой брови. «И с тайным напряжением пупка», — серьезным голосом подсказал Мар. Джин невесело хмыкнул. «Меня не интересует ключ», — сказал Семен, вглядываясь в тусклое зеленое пятно. «Меня интересует сам замок. Ну-ка, открой свой ход». Поверхность Мафусаилового лаза была сплошь испещрена крупными темными разводами. Разводы напоминали неровные серые кляксы грязи, налипшие поверх зеленого лесного мха. Джин пошевелился в темноте. Серые кляксы внезапно повернулись по вертикали, оказавшись изнанки такими же зелеными. Через мгновение вся поверхность пятна засияла ровным фосфорным светом, и тут же пятно превратилось в темную дыру. Из открывшегося хода потянуло прохладным, и донеслись звуки далекого могучего храпа. «Это не Гюзель», — убежденно сказал Мар. «Гюзели так не храпят». Джин торопливо зашуршал одеждой, и ход закрылся. Сначала опять позеленев, а после покрывшись серыми кляксами. «Шах Караман!» — дрожащим голосом поведал Мафусаил. «Нельзя в этот ход!» «Ясное дело», — согласился Семен. «Пошли к другому. Я, кажется, понял, что надо делать». Остановившись возле следующего пятна, Семен, недолго думая, принялся легонько тыкать пальцем в серые пятна, насильно поворачивая их в нужное положение. Через 5 секунд ход открылся. «Готово», – тихо сказал Семен. «Кто первый?» «Возможности твои просто удивительны», – прошептал Джин, кланяя Семену Владимировичу в пояс. «Но позволь мне, немощному, все же идти следом за тобой, о взломщик пустоты, ибо не должно старцу, неспособному к ратным делам, поспешать впереди столь славного воина, который...» «А вдруг это ход в спальню Гюзель?» – задумчиво предположил медальон. «Прямиком к ее кровати». «Я первый!» Мафусаил резко оттолкнул Семена и рыбко нырнул в проход. Семен крякнул от неожиданности, усмехнулся и тоже скользнул в лаз. Это была продуктовая кладовая. Судя по холодному воздуху, она была устроена в подвале. Тусклое дежурное освещение высвечивало ряды высоких стеллажей вдоль длинных стен. С банками, кулями, пакетами и коробками на полках. С низкого потолка свисали подвешенные на веревках копченые окорока. Отдельно стояли деревянные лари для крупы муки. Далеко в глубине кладовой виднелись ряды высоких бочек с большими латунными кранами. «А, значит, это мусоповар тайную лазейку себе организовал», — облегченно сказал Мафусаил, оглядываясь по сторонам. «Вот жулик, а говорил, что знаком лишь с поварской магией. Лгун и гнусный обманщик», — в праведном гневе воскликнул Джин. «Впрочем, мне на его делишки плевать. Главное, что Гюзель здесь ни при чем. Пошли следующие ходы проверять». Мафусаил намерился было вернуться к проходу, но Семен остановил его. «Сокровищница далеко отсюда?» — спросил он Джина. «Рядом», — нетерпеливо ответил Мафусаил. «Коридором пройти успеется. Пошли, пошли. Остальные лазы проверим. Я должен знать. Гюзель». «Мы пришли сюда не за этим», — осадил Джина Семен. «Вот сходим к Ифриту, уладим с ним дела, а уж после, если время будет». «А ну, как он меня убьет!» — заныл Мафусаил. «И я погибну, так и не узнав, верна она мне или нет». «Ничего, посмертно проверишь», — утешил Джина медальон. «А если окажется, что не верна, будешь донимать ее ночными визитами. Бабы привидений, страсть как боятся». Джин с отвращением передернул плечами и молча направился в сторону бочек. «Не время пить!» – окликнул его Семен. «Там выход!» Не поворачиваясь, уныло ответил Мафусаил. «За бочками!» Выйдя из кладовой, Джин поплелся по узкому коридору, понуро свесив голову и не обращая внимания на то, идет за ним Семен или нет. Видимо, заранее готовился к скорому переходу в привиденческое состояние. Семен догнал Джина, и дальше они пошли вместе, плечо к плечу. Коридор казался бесконечным. Плавно изгибаясь, он постепенно опускался все ниже и ниже под землю. Плоские светильники на стенах, такие же, как в кладовой, тревожно мерцали белым вечерним светом. Становилось все холоднее. «Электричество?» — кивнул на светильники Семен. «Заклинание!» — равнодушно ответил Мафусаил, и тут коридор закончился. Впереди был широкий пустой зал, залитый тем же неровным светом. Далеко-далеко, на другой стороне зала, была видна высокая двухстворчатая золотая дверь. Даже не дверь, ворота. вход в шахскую сокровищницу. Зал от коридора отделяла еле видимая перегородка, словно отлитая из толстого стекла, явно магического происхождения. «Стоп!» Семен резко остановился и попридержал Джина за плечо. «Пришли! Не шевелись! Даже не дыши, если сможешь!» Мафусаил покорно кивнул и еще раз кивнул, и еще раз. «Стенку перед нами видишь?» шепнул Семен, обращаясь к медальону. «Нет!» сразу отозвался Мар. «Значит, опять защитное волшебство. Но от кого? Сокровищница от нас или нас от Ифрита? Кстати, а что Ифрит? Пока не вижу». Семен осторожно подошел к прозрачной стене. «Пока что». И тут он увидел Ифрита. Большое видится на расстоянии. Тем более, очень большое и почти невидимое. Ифрит, оказывается, все это время стоял возле Семена, прислоняясь спиной к полупрозрачной стене. А теперь он отошел от нее. Семен вначале заметил слабое перемещение в воздухе, а после внезапно обнаружил и самого Ифрита. Охранник сокровищ был широкоплеч, высок и могуч. Матовые блики от колдовского освещения тягуче переливались по его стеклянной фигуре, почти голой, в одной лишь набедренной повязке, но с тяжелым кривым ятаганом на поясе. Ифрит выглядел очень опасно, очень.